теплом дышала больше вся земля. Весна так оживленно наступала, и Доминика, счастья не тая, за городом ходил. И рисовала, казалось, что его рука сама пейзажи пышные, цветущие полянки. Однажды повстречал он, проходя, там маленькую девочку, цыганку. Ручонками проворными плела она в саду корзинки из соломы. Какая эта девочка была! У Доминика не нашлось и слова. Все воплощение детской красоты. Черты лица так правильны, так тонки. До этого не видел он черты лица такого ни в одном ребенке. И бедный, и поношенный наряд, расписанный цветами всеми сразу, как будто завершив гармонии ряд, был отголоском ко всему пейзажу. Но более всего влекли к себе ее глаза, которые менялись, казалось, каждый миг, в их глубине и боль, и радость сразу отражались. Она сама, как будто бы картина, цветущая своей красотой. Да только кто ж и за какую цену портрет цыганки купит? Эй, постой! Цыганочка давно уже вскочила, художника заметив, и вокруг кружилась в танце, так легко кружилась, не опуская детских своих рук. Какая прелесть! Как она танцует! Как будто бы сама весна пришла. Ее портрет я точно нарисую. Испанская танцовщица она. Пусть так и назову свою картину. Эй, девочка, постой! Эй, не кружись! И Доминика взмахами рисует, касается бумаги чутко кисть.